Глава 9. Испытание чемодана. Оказалось, что под дворцом есть еще 3 или 4 этажа. Там была и бескрайняя кухня, и прачечная, и какие-то склады. Даже странно, зачем сказочному королевству такое хозяйство? Казалось бы, вызвал джинна или колдуна и готов любой обед. По дороге Сева настолько успокоился, что признался Кристине, как ему хочется выучить английский. И Кристина, которая была в принципе своя компанейская, сказала, что хочет играть на банджо. Поэтому, пока они топали чуть ли не полчаса по ледяным и каменным туннелям дворца, Кристина объяснила Севе разницу между past и perfect. Она хорошо объясняла, а Севе хотелось у нее чему-нибудь научиться. Ему даже нравилось, как часто она смеется и как из ее глаз и губ вылетают смешинки. Наконец, снежный человек остановился перед дверью, украшенной каменным змеем. Змей был натурально вырезан и раскрашен. Севе сначала даже показалось, будто он живой. Снежный человек нажал волосатым пальцем в глаз змея, и змей приподнял голову. За головой обнаружилась замочная скважина, и снежный человек вставил в нее обломанный ноготь большого пальца. «Вот это да!» — подумал Сева. Ни один вор не догадается. С визгливым скрипом дверь отворилась. Внутри все было белым, чистым, как в операционной. Посреди комнаты на зеленом ковре стоял среднего размера чемодан. Больше в комнате не было ничего. «Вот и мультипликатор», — прогудел снежный человек. Он раскрыл чемодан. Кристина заперла дверь в коридор. «Ты такой забывчивый», — сказала она. «Мало ли кто может сюда заглянуть». «Пока я командую службой безопасности, ничего не случится», — гордо заявил снежный человек. «Ты не только снежный человек», — сказала ему Кристина. «Но ты еще и дикий человек. Пойми, пока ты имеешь дело с троллями, шалунами-эльфами, воришками-песцами и безобразниками-лешами, лучше тебя специалиста не найти». Но мне кажется, что сейчас у нас появились новые враги. Самые настоящие люди. Я среди них жила. Сева между ними живет. Я сама наполовину человек, а Сева — на все 200%. Мы знаем, какой жестокий мир существует за стенами нашего королевства. И какие там живут жестокие люди. Моя мама недаром хочет устроить убежище для эльфов и русалок, потому что она понимает, если мы сегодня же за них не вступимся, не спрячем их, все волшебные существа погибнут. Но чует мое сердце, нас кто-то хочет опередить. «Не опередят», — прогудил в ответ снежный человек. «Я надежен, как скала». И он рассмеялся так, что даже ледяные стены вздрогнули. Сева подошел к чемодану. «И что мне надо делать?» — спросил он. Конечно, он не знал, какие здесь правила. «Подожди», — сказала Кристина, — «я включу». «Это мое дело», — возразил снежный человек. От него пахло псиной, и в шерсти было много еловых иголок. Видно, он гонялся за кем-то по лесу. «Отойди, опять чего-нибудь напутаешь», — возразила Кристина. «Мне хочется, чтобы Сева остался жив и здоров. Я его сюда заманила и несу ответственность, понял?» Снежный человек тихо зарычал. «Ну так, для порядка, а не из злобы». Принцесса Кристина присела на корточки у чемодана. Сева рядом с ней. Кристина открыла крышечку на боковой стенке чемодана. Там был ряд кнопок и переключателей. «Всё сдублировано внутри», — сказала Кристина. «Если ты уже стал махоньким, то главное — вернуться в чемодан. И это можно сделать, используя ступеньки. А там есть пульт управления. Очень маленький, внутри. Хочешь попробовать?» «А что мне надо сделать?» «Встань в чемодан». «Нет, лучше присядь на корточке. Получилось? Теперь не бойся. Сейчас я включу мультипликатор, и ты начнешь уменьшаться». «До какого размера?» Сева попытался сладить с дрожью в руках и холодом в груди. «До размера указательного пальца. 7 см. Только не бойся». «А обратно вернусь?» Севе казалось, что он пошутил, а на самом деле шутки не вышло. Пора начинать. «Не трусь!» — сказала Кристина, и Севе стало стыдно. Не будь рядом принцессы-лягушки, он бы, может, струсил, но теперь было стыдно. «Держись!» — приказала Кристина и включила тумблер. И тут Сева упал. Грохнулся. Свалился с обрыва. В следующее мгновение он уже больно ударился, потому что уменьшился быстро. А это означает, упал с высоты в 1,5 метра на пол. Грохнулся, и когда пришел в себя, оказалось, что он сидит на дне чемодана. Он с трудом поднялся. Вокруг, как забор, поднимались стенки чемодана вдвое выше его. А сверху, с неба, если не знаешь, умрешь от страха, на него глядела гигантская божеская голова. Из глаз вылетали звезды, губы размером с Севу двигались, из них выходило громкое шипение. Тут Сева догадался, что это Кристина шепчет, чтобы не испугать его. А как только он об этом догадался, стало не страшно. Все обыкновенно. Влез в мультипликатор. Надо будет обязательно спросить, как такой прибор очутился в сказочном царстве. И стал мальчиком с пальчик. А может, мультипликатор был здесь всегда, и именно от него пошли сказки вроде сказки про мальчика с пальчик? Нормально! Сева помахал рукой Кристине и увидел, как ее рот разъезжается в гигантской улыбке. Улыбище. «А что дальше?» — спросил Сева. Рядом с головой Кристины, чуть подальше и в стороне, возникла мохнатая голова снежного человека. «Смотри!» — крикнул ему Сева. «Не наступи!» Это была игра. И игра Севе нравилась. Кристина отстранилась и медленно произнесла. «Вылезай». Но хоть она и старалась говорить тихо, ветер поднялся такой, что Сева еле удержался на ногах. Когда Сева пришел в себя, он крикнул Кристине: «Как вылезать?» Кристина сунула палец в чемодан и показала на ступеньки, маленькие скобы, врезанные в угол мультипликатора, как раз по размеру мальчику с пальчик. «Понял!» Сева быстро влез по скобам к краю чемоданного забора, и стоило ему подняться над краем по плечи, как он почувствовал, что растет. Гигантские фигуры Кристины и снежного человека стали быстро уменьшаться. Пол стремительно уходил из-под ног, и чтобы не упасть, Сева уцепился за протянутую руку царевны лягушки. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — спросила Кристина. «Замечательно», — ответил Сева, глядя себе под ноги. Он стоял в чемодане, который доставал ему чуть выше щиколоток. А только что его стенки казались чуть ли не крепостными. «Эту игрушку», — снежный человек показал на чемодан, — «мы отвезем в точку старта. Там ты в нее и перейдешь. Все рассчитано. У меня как в аптеке». «Смотри, чтобы на этот раз без накладок», — строго сказала принцесса. «Сева мне нужен живым и здоровым». «Таким и доставим», — ответил снежный человек и громко расхохотался. Уже очень смешными ему показались собственные слова. «Тогда пошли дальше», — сказала Кристина. «Начнем с портного». Дорога к портному вывела их наружу, в редкий лесок, наполненный вечерним жужжанием комаров. Хоть было совсем светло, вечер ощущался в воздухе. «У нас тут летний день на 3 месяца», — сказала Кристина. «А потом 3 месяца — полярная ночь. И знаешь, я от них устаю. Слишком много солнца, слишком много звезд, одинаково плохо. Наверное, поэтому люди произошли от обезьян, а не от полярных медведей. Там, в Африке, всего понемногу и дня, и ночи». Сева с Кристиной согласился. Ему всегда хотелось соглашаться с Кристиной, потому что она умела говорить очень убедительно.